это слово, которое я сейчас хочу говорить с вами, хочу делиться насчет него. Через это слово Бог восстановил меня где-то примерно около 5 лет назад. Тема называется «Не закапывай сына своего». Не закапывай сына своего. Сейчас вы поймете, о чем я буду говорить. Потому что то, что я буду читать из Слова Божьего, оно очень сильно откликнется, может быть, в вашей жизни, в вашем сердце. Это слово будет, почему я его придержал на конец года. Потому что я хотел, чтобы в следующем году каждый из вас переосмотрел свою жизнь и сделал правильное решение насчет того, что ты будешь делать в следующем году со своей жизнью. Не закапывай сына своего. В то время, это был 2001 год. Это был год, когда в 2000 году у нас окончательно с моей женой было разрушено служение. Наша церковь развалилась, наше служение разрушилось. Молодежное служение, которым мы занимались, параллельно еще одно было служение, было разрушено и все ушло. Но если ты тот человек, у которого все рушится в жизни, но ты все-таки чувствуешь внутри себя призвание совершить что-то великое, это слово будет сегодня для тех людей, о которых я сейчас говорю. Это слово для тех людей, у которых, может быть, не вяжется, не клеится. Может быть, ты уже давным-давно сделал решение похоронить своего сына, то есть свое призвание, свою мечту и свою надежду. Когда Бог мне дал это слово, и когда я читал эти страницы, Бог говорил через них прямо в мое сердце. И Он говорил: не сдавайся. Не вздумай сдаться. Только настоящее будет испытано. Потому что то, что создается руками человеческими, оно никогда не поддается атакам. Оно просто существует. Оно просто, знаете, растет или не растет. Оно просто существует, не имея никаких атак, никаких проблем. Оно просто существует. Но то, что живое, выходит от Бога, оно обязательно будет преследуемо. Иисус всю свою жизнь был преследуем дьяволом через фарисеев, книжников, саддукеев, через римлян, через царя, через всех. Он был преследуем этими людьми. Почему? Потому что в нем было что-то, что дьявол знал, что изменит жизнь множества людей. Это был 2001 год. Мы с женой запаковали наши вещи в чемоданы. Весь мой дом был в коробках. Все мои вещи были сложены в коробки. Потому что я сказал, я уезжаю из моего города, в котором я живу. Все, что я хотел, у меня не получилось. Я уже всем даже сказал, что я уезжаю. Потому что я сам себе сказал, что я уезжаю. Я сам себе сказал, что я сдаюсь. Самое страшное в жизни нашей, когда не люди говорят тебе, что с тобой проблема, а когда ты сам говоришь себе, что у тебя проблема. Вот это настоящая проблема. Вы слышите меня? Проблема, когда тебя атакуют со стороны, когда тебя пытаются уничтожить где-то сбоку, где-то какие-то сплетни, дрязги, какие-то нечистые вещи на тебя сходят со стороны. Это все мелочи. Проблема начинается тогда, церковь, когда ты сам говоришь себе, что я сдался. И когда я сказал себе, что я сдаюсь, все, что я вкладывал, всю мою жизнь, многие годы и многие молитвы, я просто перечеркивал сам своими руками. Я перечеркивал и ставил печать. Я больше этого делать не хочу. Но когда через это слово Бог проговорил мне, Он сказал: не хорони сына своего, потому что я дал тебе его. Говорит, твое дело просто верить, что Бог воскресит его. Я не дал тебе его для того, чтобы ты зарыл его. И я тебе дал его, чтобы ты выносил и выкормил его. И я дал тебе эту мечту, это призвание и эту жажду не для того, чтобы ты зарыл ее или зарыла ее. Бога не волнует, что случается с этим сыном и с этой мечтой, с этой вещью, которую Он дал тебе. Его волнуешь ты, как ты реагируешь на то, что ты получил от Бога. Как Ему выработать в тебе характер воина? Как выработать в тебе человека, который не смирится с тем, что дьявол грабит его? Сначала дать тебе, сначала подарить тебе, сначала ты вымолишь его, потом Бог даст тебе его. И потом Бог, знаете, что попытается? Он попытается забрать его. И Он будет смотреть на твою реакцию, что ты будешь делать в то время, когда Бог попытается забрать у тебя твоего сына. Когда Бог попытается забрать у тебя твое призвание, и от твоей реакции будет зависеть твое будущее. От твоей реакции, от того, как ты реагируешь на то, что дьявол приходит и делает. Да, Бог допустил, но Он вырабатывает в тебе качество. Качество, которое невозможно нигде взять, ни в библейских школах, ни на служениях в церкви, даже ни на энкаунтерах. Эти качества вырабатываются болью. Эти качества вырабатываются войной. Эти качества вырабатываются страданиями. Я не знаю, почему Бог проводит нас через это. Но эта тема точно именно к тем, и я знаю, что вы сейчас здесь находитесь в зале, кому эта тема нужна, и Господь говорит именно к вам, не хорони своего сына. Он дал тебе призвание, Он дал тебе мечту. Да, твоя мечта сейчас находится в испытании. Что ты будешь делать? Твоя реакция. Давайте мы сейчас прочитаем. У нас будет длинное место из Священного Писания. Четвертое царство. Четвертая глава. Сереж, ты можешь сделать, пожалуйста, на экране? Четвертое царство. То, что не все носят Библию, я хочу, чтобы все следили за тем, что я буду читать. Четвертое царство. Четвертая глава с 8 стиха. И по 37 стих. Сегодня я хочу углубиться с вами в историю, которая изменила, перевернула всю мою жизнь. И именно из-за этой истории я сейчас стою сейчас именно перед вами здесь. Потому что мне Бог сказал, да, все умерло, но твое дело просто не похоронить его. Мы можем с вами держать на руках мертвого ребенка. Мы можем держать на руках мертвую мечту, желание или призвание, которое Бог дает тебе. Мы можем держать его мертвым на своих руках. Но от того, что ты сделаешь с этим ребенком, будет зависеть твое будущее. Зароешь ты его, или ты станешь в пролом и скажешь, Бог дал его, Он воскресит его. Четвертое царство, четвертая глава, с 8 стиха. Хорошо, я буду начинать читать с 8 по 37. «В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он проходил, всегда заходил туда есть хлеба». Послушайте просто очень внимательно. Я уверен, вы эту историю все хорошо знаете. Сегодня послушайте немножко в другом свете. И сказала она мужу своему, вот я знаю человек Божий, это человек Божий, который приходит мимо нас постоянно, он святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, то пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему, позови сунамитянку, и позвал ее. И она стала пред ним. И сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать тебе, что сделать бы тебе, не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. То есть, спасибо большое, мне ничего не надо, я просто хочу помочь. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Гиезий: вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок в один день и пошел к отцу своему и к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его, и принес к матери его. И он сидел на коленах у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его. И вышла. И позвала мужа своего, и сказала: пришли ко мне одного из слуг, и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота. Она сказала: хорошо. И оседлала ослицу, и сказала слуге своему: веди, и иди, и не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправились, и отправилась, и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та сынамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты, здоров ли муж, здоров ли ребенок твой? Она сказала: здорова. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она: просила ли я сына у господина моего, не говорила ли я, не обманывай меня? И сказал он Гиезию: опояжь чресла твои, и возьми жезл мой, и руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай, и положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лице ребенка, но не было ни голоса, ни ответа, и вышел навстречу ему, и донес, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его, и вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и положил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, и свои ладони к ладони и к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом поднялся, и простерся на нем. И чихнул ребенок 7 раз, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия, и сказал: позови эту сынамитянку. И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего. И пошла, и упала ему в ноги, поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Вы поняли историю? Сейчас мы с вами ее разберем по запчастям. Амин. Человек, который служил Богу, даже ничего не хотел. Пришла мечта, пришел огонь, пришло... У нее не было ребенка, и она даже не просила его, она была богатая женщина. Она не хотела ничего, но пришло просто призвание в ее жизнь, и Бог ей сказал: я дам тебе дитя, и дитё родилось, хочешь ты этого или нет, оно родилось. Каждый из нас с вами вкусил в маленькой мере, что значит служить Богу. Но потом каждый из нас, каждого наша мечта, моя мечта, твоя мечта, мое призвание и призвание твое будет испытано. Просто так в нашу жизнь ничего не приходит, и ничего просто так, церковь, из нашей жизни не уходит. Всему есть своя причина. Бог хотел увидеть. Сегодня моя история не сконцентрирована на Елисее, не сконцентрирована на Гиезии, на его слуге, сконцентрирована только на одной, единственной женщине, у которой даже имени нет в Библии. Ее просто звали Сынамитянка из города Содома. Почему? Я не знаю. Но вера этой женщины, она просто перевернула всю мою жизнь. И я сказал: я никогда не зарою моего сына. Я буду держать его мертвых до тех пор, пока Бог не воскресит его. Вы слышите меня? Я сегодня говорю тихо, спокойно. Я не знаю, как буду дальше. Но сейчас я... Аллилуйя. Но сейчас я хочу просто говорить к твоему сердцу и просто хочу дать вам понять, что если что-то Бог дал тебе, никогда никому это не отдай. Не дай никому сказать тебе, что делать с этим ребенком. Не дай никому пророчествовать в твою жизнь и говорить: ну что ж, родной братик, родная сестричка, не получилось. Пусть тебя Бог благословит. Нет, я буду держаться за мое призвание. Нет, я буду держаться за мою мечту. Я не отдам ее дьяволу. Я не отдам ее никому. Это моя мечта. Это мое призвание, которое Бог дал мне. Смотрите, что здесь получается. Почему подарок Божий умер? Почему? Его подарил Бог? Бог. Почему он умер? Почему Бог допустил смерть? Почему Бог допускает вещи в твою жизнь, которые ты точно знаешь, что это Бог? Почему открывается дверь, и как будто вся преисподняя срывается на тебя? Почему? Бог хочет увидеть, достоин ли ты своей мечты. Когда Бог говорит пророчество в твою жизнь, это Его воля для тебя. Но когда Бог дает тебе что-то, Он хочет увидеть, насколько ты ценишь тем, что Он дал тебе. Авраам, помните? Что с его сыном произошло? Ему пришлось положить Исаака и практически в своем разуме принести его уже в жертву. И ангел остановил его. Почему Бог допускает в нашу жизнь что-то, чтобы увидеть? Там была немножко другая картина. Там Бог хотел убедиться, кого Он любит больше. Амин. Но сейчас мы с вами говорим насчет того, что Бог дает тебе. Как легко ты это отпустишь? Я вам честно скажу, я встречаю множество людей, которые отпускают полностью и при первой возможности закапывают своих сыновей. Как только в их жизни что-то произошло не то, он зарыл, он уже в другом месте, он зарыл, он уже в третьем, он зарыл, все. У него ничего не может получиться, он никогда не может стать в пролом за то, что Бог дал ему. Он никогда не может встать и сказать: я не отпущу, пусть я буду самым позорником, с трупом в моей комнате, но я не зарою его. Я выглядел очень смешно. Все люди ходили, все пастора меня знали. Я открылся шумно, поэтому, когда Бог дал вторую церковь, я даже рекламу нигде не даю. Я не хочу шуметь. Я просто не хочу. Ну как, оно само шумится. Ну я имею в виду, что оно уже без моего участия. Раньше мы наводили искусственный шум. Искусственную громкость сделали. Все делалось искусственно. Но было что-то, что должно было быть испытано. И когда это что-то было потеряно, я сделал решение хоронить. Я сказал: все, сколько лет я, с 97 по 2001 год, я попробовал, все разрушилось. Я сказал: мы ничего не хотим. Света помнит это время, когда все было запаковано в ящички. Я сказал: я больше не хочу. Я устал. Все ходят вокруг меня, улыбаются. Ничего мне не говорят. Все и так понимают. Ты приехал. Все, что ты имел, разрушено. Все твои лозунги не имеют никакого значения. И тот сын, который ты имел когда-то, он больше не ходит. Все, его больше нет. И люди тыкают пальцем и говорят: действительно ли тебе говорил Бог открывать церковь? Действительно ли тебе говорил Бог быть служителем? Действительно ли ты вообще призван к служению? Мне постоянно люди задавали вопрос. Внутри что-то меня говорило: да, я призван служить людям. Да, у меня есть что-то, что я хотел бы поделиться с людьми. Есть что-то в меня, что я хотел бы отдать. Но потом я начал сам себе убеждать, что я больше не служитель. И я просто начал забрасывать могилу. Я положил своего сына, я положил свое призвание, свое будущее и свою мечту. И лопату за лопатой я набрасывал земли. И с каждой лопатой я сам себе доказывал: оно никому не нужно. С каждой лопатой я бросал и говорил: оно больше не нужно мне. А внутри меня что-то орет и говорит: не остановись. Остановись, перестань зарывать то, что я дал тебе. А я сам себе доказываю, никому оно не нужно. Бог говорит, все, что от тебя зависит, просто не закапывать его. Я не говорю тебе воскрешать его. Я не говорю тебе дышать на него. Я не говорю тебе ничего делать, никакие деньги платить. Просто не закапывай его, и ты увидишь, что я сделаю с твоей жизнью. А я бросал лопатку за лопаткой. И когда я услышал это слово, оно настолько перевернуло мою жизнь, что я вырыл этот гроб, достал своего сына. И потом еще несколько лет мы собирались просто втроем и молились просто вместе с трупом. Вы слышите меня? Было три человека: Света, моя жена и я. И мы несколько лет, около 4 лет, мы сидели и молились над трупом, потому что Бог сказал: не зарывай его. Я молюсь год, он мертвый. Я молюсь 2, он мертвый. 3, мертвый. 4, мертвый. Я потом сказал: ну все уже, все. В 2004 году, в начале года, я сказал: все. Я зарываю моего сына. Я больше не могу, я устал, Света знает. Это было еще до инкаунтеров, до ведения, до всего. Нас было чуть больше, там 5, 6 или 7 человек, я не помню. Мы выросли за 4 года. О да, честно, сейчас уже точно никто тебе ничего не докажет. Некоторые говорят: остановись, брат. Я говорю: я не могу, помогите. Я не могу. Я сам себя не могу остановить. Ты думаешь, у тебя получится? Люди иногда думают, что когда Бог что-то сделал в твоей жизни, они думают, они могут сказать: Бог настолько провел тебя через этот круг, через этот огонь, что даже ты сам не способен остановить то, что Бог делает в твоей жизни. Ты просто прыгнул в этот водопад, и все. Потом Бог мне сказал: ты должен сделать это, ты должен сделать это и сделать это. И я сделал все вещи, которые Бог сказал. И Господь воскресил назад сына. И я сейчас вижу, как он растет. Способен ли ты сражаться за то, что Бог дал тебе? Или ты просто думаешь, что оно придет в твою жизнь, и все будет нормально? Когда Бог пообещал обетованную землю Израилю, что делал Израиль? Что делал Израиль? Израиль пришел, глянул, сказал: не для нас, и назад. Способен ли ты сражаться за то, что Бог хочет дать тебе? Или ты хочешь, чтобы все приходило в твою жизнь легко? Давайте разберем это место, разобьем их на 6 частей. Первое. 13 стих. Конец стиха. «И сказал ему: скажи ей: вот ты так заботишься о нас, что сделать тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала: нет, среди своего народа живу я». Что это значило? Это значило, что человек, она была абсолютно с чистыми мотивами. Когда Бог дал что-то тебе, это не ты его сделал своими руками. Вы все меня понимаете? Это не ты его изобрел и потом молишься, чтобы Бог его оживил или благословил. Проблема наших христиан заключается в том, что мы не ждем, что Бог даст тебе бескорыстными мотивами, просто говорить: Господь, что ты мне дашь, то я и буду иметь. Нет, мы пытаемся бежать, изобретать и потом молиться 25 лет, чтобы это было благословенно. А оно почему-то не благословенно. Не задумывались почему? Потому что Бог не благословляет то, что ты делаешь. И создал Господь Бог Адама из праха. Эту часть мы все можем с вами сделать. Взять кучу грязи и слепить какого-то мужика. Но вторую часть никто не может сделать. И вдохнул в него что? Дыхание жизни. Родные мои, и вот это церкви отличающиеся. Одни слепленные, лежащие на своей спине, имеют глаза, не видят. Имеют уши, не слышат, рот не говорят. Они ничего не могут делать, хотя у них есть и руки, и ноги. Потому что Бог не вдохнул дыхание жизни. В нем нет жизни. Первый момент, родные мои, запомните все. Это должно прийти от Бога. Иначе оживляй его, не оживляй. Хоть на стол ложи его там, реанимируй, там током бей бедного своего сына. Он не встанет. Потому что Бог его никогда не оживлял. Он не давал тебе его. Это твоя мечта, которую хочешь ты, и тебе все равно, что все по этому поводу думают. Включая Бога. А он вообще должен благословить меня, я ж талантливый. Вы что? Не видели, с кем вы вообще разговариваете, что ли? Первое, чистые мотивы. Она ничего не просила. Она не сделала с мужем ему горничку. Не сделала там светильничек. И потом стояла под дверью и говорила, я посеяла, теперь жать буду. Чего бы мне придумать сейчас? Чего бы мне выклянчить у пророка? Родные мои, когда вы что-то жертвуете, с какими мотивами вы жертвуете? А, церковь? Пункт номер один, когда ты жертвуешь, для чего ты жертвуешь, зачем ты жертвуешь, куда ты жертвуешь и твои мотивы жертвы. Я понимаю, нормальный человек сеет и ждет урожая, я все это понимаю, но есть моменты, где, как эта женщина, он даже сам спросил, ты столько для нас делаешь добра, мы с вами прочитали, что сделать тебе? Поговорить с царем. Она говорит, нет. Другими словами, все нормально, успокойся, я благословляю тебя. Но у Бога так не бывает. Когда он видит человека жертвующего, он даст тебе самую огромную мечту. Он даст тебе то, о чем ты даже уже перестал мечтать. Она уже была в возрасте. И она говорит, нет, не обманывай рабы твоей. Даже эти мысли уже ушли. Вы слышите меня? Может быть, ты сейчас сидишь здесь, когда у тебя даже мысли ушли о чем-то огромном и о чем-то великом. Бог и это сегодня хочет воскресить в твоей жизни. Может быть, в твоей жизни ушло, для чего ты вообще создан Богом на эту землю. Сидеть на лавочке, я не верю. Я понимаю, не все рождены стоять за кафедрой, как я, и, знаете, ну, проповедовать. Но у каждого из нас есть призвание. Ты нашел его? Что мешает тебе занять место в теле Иисуса Христа? Первое. Чистый мотив. С чего все начинается? С чистого мотива. Я не хочу церковь, лишь бы церковь. Я хочу спасения душ. Я хочу, чтобы души спасались, и люди находили призвание, входили в свое призвание, занимали свое место в теле Иисуса Христа. Для чего тебе нужно служение? Для того, чтобы стать евангелистом и деньги собирать по церквям? Для чего тебе нужно стать пророком? Чтобы почет иметь, чтобы уважение было? Для чего тебе нужно стать пастором? Для чего тебе нужно стать евангелистом и так далее, и так далее? Для чего? Задала вопрос. Может, некоторые из вас уже сдались? Увидите. Через год вы точно с сыном будете. Может, сегодня, прямо сейчас, забеременеете все. Прямо на этом служении. И родите, может быть, в следующем году что-нибудь. Может быть, вы уже, может, многие из вас просто даже сказали, я буду кому-нибудь помогать выращивать деток. А Бог тебе говорит, нет, я хочу, чтобы ты своих имела. Вы слышите? Бог говорит, я хочу, чтобы ты своих детей имел. Пункт номер один. Чистые мотивы. Чистые мотивы. Перестаньте лепить Адамов. Ев. Ев, точно перестаньте лепить. Это к тем, кто хочет жениться. Или замуж выйти. Перестаньте. У Бога есть Адам и Ева для тебя. Что делал Адам, когда Еву лепили? Объясните мне. Что делал Адам? Подсказывал, где сделать больше, где сделать меньше? Но. Он отдыхал. Он просто был отключен, он был в славе Божьей. А Господь знал, что ему надо. Когда он глаза открыл, все было в порядке. И Господь еще и там реанимировал Адама, чтобы он набрал воздуха назад. Амин. Ладно, это маленькое отклонение от темы. Чистые мотивы. Чистые мотивы. С какими мотивами ты помогаешь людям? С какими мотивами ты пришел в служение? С какими мотивами ты хочешь посвятить свою жизнь? То, что она построила и благословила мужа Божьего, она не искала никакой выгоды. И честно сказать, у нее даже в голову не входило абсолютно, что она будет с этого иметь. Когда ее позвали, она даже удивилась. Она говорит: о нет, нет, все нормально, это для тебя, пусть Бог благословит. Родные мои, когда вы так будете жить, Бог будет гоняться за вами, чтобы вас благословить. Вы не верите? Верьте. Бог будет за тобой гоняться, потому что Он не может человека с чистыми мотивами оставить с пустыми руками. Не может. Это Бог. А у другого, наоборот, все отбирать будет специально, даже следить будет. Что-то получит, сразу отберет. Потому что нечестивец. Только что-то там появилось. Там. Хоп! Оп. Ушло. Второй момент. Очень интересный. 21 стих. Когда умер сын, когда произошла трагедия в жизни. Родные, мы все с вами проверяемся не тогда, как нам хорошо, а когда в нашу жизнь приходит трагедия. Вот здесь находится именно твое испытание. Кто ты? Кто ты? Когда приходит трагедия? Если думаешь, что в твою жизнь не придет трагедия, родные мои, пожалуйста, не обманывайтесь. Просто не обманывайтесь. Это не дело, придет она, не придет. Когда она придет? Я просто не знаю точно, когда она в твою жизнь придет. Но каждый из вас, избравший путь Христа, ставший на этот путь, будет испытан, будет атакован. И еще так, как ты не был атакован, когда ты просто сидел и отдыхал. Потому что ты избрал путь Христа. А его путь нелегкий. Абсолютно нелегкий. Я никому не обещаю, что придя в эту церковь, тебе будет классно. Я только одну вещь гарантирую всем. Только одну. Скучно не будет. Все остальное я даже не знаю, что с вами будет происходить. Я просто говорю, скучно точно не будет. Что-то у вас постоянно будет происходить. 21 стих. И положила она, и пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его. Знаете, почему она заперла его? Знаете, почему в 21 стихе написано, что она вышла, она забрала его, она положила его в комнату, именно туда, для того, когда они создали это дело, для пророка сделали эту комнату, этот домик сделали, она закрыла и заперла. Знаете, почему она закрыла дом? Чтобы никто другой не похоронил ее сына. Вы слышите меня, церковь? Потому что все вокруг, когда увидят твоего трупа, даже помогут тебе зарыть его. Вы слышите меня? Они даже скажут: слушай, ну что тебе мучиться, мы же родственнички, давай по-родственному похороним, песню споем, и пусть тебя Бог благословит. Она сказала: у меня уже нет времени рождать других детей. Мое время вышло, это мой ребенок, и я его никому не отдам. Муж там тоже какой-то был непонятный. В этой истории. Голова болит, иди к маме. Понимаете, то есть ты смотришь на мужика в этой истории, он вообще как пельмень какой-то. Потом другой стих. Она говорит: я поеду к пророку. Он говорит: а что тебе ехать? Сейчас же не новомесячье, не суббота. Он вообще не при делах, что даже произошло. Иногда, может, у тебя дома мужик сидит, он вообще не врубается, вообще, что происходит. А что туда? Что тебе туда ехать? Там же нет праздника. Как приду к вам в церковь, всегда там Христос воскрес, Христос воскрес. Что, раз в год в церковь ходишь. Понимаете? Он вообще не при делах. Он вообще не при делах. А что тебе к пророку ехать? Он даже не знает, что умер сын. И ему лучше не говорить, он первый его зароет. Поэтому, женщины, просто будьте осторожны. Кому что говорить? У вас муженек, он только и ждет. Ну, мы молимся о крепких семьях. Аминь. И мы верим, что все мужья вернутся, и жены также. и у нас будут сильные семьи, потому что сильная церковь состоит из сильных семей. Но я говорю на тот случай, если у тебя есть такой муженек, который вообще не при делах, какая-то голова у кого-то болит, иди к маме. Послал к маме, он там помер. Потом она говорит, все, я еду. А зачем тебе ехать? Все нормально. Когда будет новомесяч или праздник какой-нибудь, тогда поедешь. Да он уже завоняется, тогда времени не будет. Мне нужно сейчас ехать к пророку, потому что он умер сейчас. Мне нужно сейчас вернуть моего сына. Я не отпущу его. Аминь. Еще раз. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего. 22 стих. И сказала, пришли мне одного из слуг, одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. И он сказал, 23 стих вообще, самый мудрый стих. Он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесяч и не суббота. А она сказала, хорошо. Говорит, хорошо. Наверное, только муж понял, что это такое. И оседлала ослицу и сказала слуге своему, веди и иди, и не останавливайся, доколе не скажу тебе. То есть она взяла ситуацию в свои руки. Она сказала, я не буду ведома ситуацией. Я исправлю эту ситуацию. Потому что сын, знаешь, почему ты имеешь всякое дерзновение на воскрешение этого сына? Потому что не ты его создавал, не ты его растил, ничего ты не делал. Бог его тебе дал. И значит, ты полное право имеешь, как человек с чистыми мотивами, молиться о том, чтобы Бог его воскресил в твоей жизни. Я не отдам мое призвание никому. Смотрите. Она не дала другим прикоснуться к ее мечте. Она заперла дверь. Запри дверь для всех, которые тебе говорят, что у тебя ничего не получится. Просто запри дверь. И скажи, мое время с вами закончилось. У меня другой путь, у меня другая мечта, у меня другое направление. И может быть всем вам как раз совсем со мной не по пути. И запомните, церковь, с некоторыми из ваших родственничков вам придется расстаться. Хочется вам этого или нет? Потому что они абсолютно не понимают, о чем вы говорите. Они даже не понимают, им переводчик нужен. Вы с ними на русском говорите, они вас на каком-то другом языке слышат. Запри дверь для всех, кто не с тобой. Просто запри. Закрытие двери говорит о том, что она не позволила никому прикоснуться к мертвому сыну. Она говорит, я сама разберусь с моей мечтой. Я никого не допущу в мою ситуацию. Никого не допускай в свою ситуацию. Это моя ситуация. Бог дал, Бог исцелит и изменит. Как начнешь стаскивать всех, сразу первый совет похороним. Чем быстрее, тем лучше. Ну что ты мучаешься? Ну что ты вот это рыдаешь, сидишь? Дальше читаем. 22 стих, вторая половина стиха. «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, и я поеду к человеку Божьему». Этот шаг говорится о том, что у нее было непримирение с этой ситуацией. У нее не было непримирения с реальностью. Как многие из вас слышали такие фразы. «Ты не понимаешь реальности. Ты не понимаешь, что сейчас происходит. Ты не понимаешь, что вот сейчас происходит. Вы вообще живете в каком-то своем мирке. Да, называется вера. И те, кто не слышал тему «Моя реальность», возьмите и послушайте ее. Это пункт из той темы. Есть твоя реальность и есть моя реальность. И есть реальность Иисуса Христа. И когда попадали люди к Иисусу Христу, они попадали в Его реальность. Когда вокруг все говорили, все умирает, все тонет, все разрушается. Ученики с Иисусом рядом стояли и говорили, мы вообще не поймем, в каком вы мире живете. У нас все исцеляется, освобождается и изменяется. Я вообще не понимаю, где вы живете. С Иисусом мы живем. Поэтому мы вас не понимаем, вы нас не понимаете. У нас все исцеляется. У нее была огромная вера, родные мои. Огромная вера. Она не примирилась с ситуацией и не примирилась с реальностью. Как многие из вас смиряются с реальностью и смиряются с ситуацией. Ну, ты понимаешь, обстоятельства такие. И вот обстоятельства вот мне говорят, чтобы вот расслабиться. Как многие из вас бизнесмены, которые призваны быть бизнесменами, которые призваны зарабатывать миллионы. Ой, для некоторых эта цифра, как кувалда по лету. Да какие миллионы? Мне бы что-нибудь там, ну, сюсють, вот. Там пару тыщенок, туды-сюды. Фу, фу. Нормальный бизнесмен, он говорит, я подниму такой бизнес. У него мечта. Скажешь, какой бизнес? Я не знаю. С него прет. Он сам не знает, что он будет делать завтра. Вот эти люди мне нравятся. Ну ты расскажи план бизнеса. Я не знаю. Я как скажу, я не знаю. А ты там, вот, мне бы тут чуть-чуть вот оконца помыть там где-то. О! Фу. То же самое с духовными вещами. Кто-то там молится, Господи, мне бы вот церквушечку маленькую, приходик. Я так думаю, мэн, ну ты все равно ж просишь. Имен? Ну так попроси что-нибудь большое. Ну не будь идиота. Ну Бог же даст. Он же ж хороший Бог, он взял тебе и даст тряпку половую. И будешь я лозить и называть это бизнесом. Ничего против не имею. Раз тут заранее прошу прощения. Но я вам просто говорю, выйдите из этого менталитета. Господь своему народу говорил, вы будете головой, а не попой. Хвостом. Говорит, вы не будете хвостом. Я вас поставил быть головой. Ой, ну ты понимаешь, обстоятельства такие. Везде обстоятельства. Я был на Украине недавно. Там некоторые люди живут лучше, чем мы здесь с вами, бизнесмены в Америке. Как? А люди отреклись жить в этой вонючей реальности. Они сказали, я буду продавать недвижимость, я буду скупать земли. Да, залез в долги. Христиане, родные, христиане. Христиане. Живут лучше, чем мы тут с вами, у которых все возможности, все открыто. И мы боимся там что-нибудь взять, что-нибудь там сделать, что-нибудь провернуть. А вдруг? А вдруг ты миллионером станешь? Ты не думал насчет этого? Я верю, что когда-нибудь наша голова начнет думать. Нам же Бог дал ее думать. Вообще-то. Четвертое. Четвертый момент. 26 стих. Побеги к ней навстречу, говорит Елисей. И спроси у нее, Елисей говорит Гиезию, побеги навстречу сунамитянке и спроси у нее, навстречу, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Слушайте меня очень внимательно. Три вопроса, на которые женщине нужно ответить. Слушайте внимательно. Здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоровый ли ребенок? Она сказала, здоровый. У нее труп закрытый лежит. Она говорит, все нормально. Слышите меня? Ну это же неверующий, она же обманула. Лжецов в озере огненном всех участь. Родные мои, мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что она говорит с человеком, который не понимает ее ситуации и помочь ей в этой ситуации не может. Вы слышите меня? Гиези был прохиндей и варюха. Помните раньше? Помните, да? Когда он там обворовал, там золотишко себе припрятал, и потом прокаженным стал. Я не хочу, это другая история, помните? Знаете почему? Никогда не рассказывай никому ничего, особенно тем, которые тебе абсолютно в этой ситуации помочь не могут. Закрой свои уста и улыбайся, говори, все нормально. Христиане. Ты понимаешь, сын помер. Давайте помолимся. Ч? чего? Какая реакция уже этой женщины? Здорова ли ты? Здоров ли муж? Здоров ли ребенок? Она ответила, здоровый. Отойди, я не к тебе иду на прием. Не надо никому вдаваться в подробности и говорить, что у тебя происходит. У тебя с семьей нормально? Нормально. Ты пророчествуешь верой, что у тебя будет все нормально. Ты слышишь меня? Научись говорить верой. А я слышала, что у тебя плохо слушаешь. А вот нам передали, что у тебя там кто-то сдох. Не знаю, что вам там передали. Можете, сестричка, помощь, но не нужна. Все нормально, все здоровы, все в порядке. Научись разговаривать с людьми правильно. Сейчас мы начнем сюсюкаться и рассказывать. Вот у нас тут нехорошо и тут нехорошо. О, мы-то думали. Все нормально. Все движется классно. Все растет прекрасно. И Господь жив. Аминь. И как будешь говорить, так и будет в твоей жизни. Хороший мог, да? Аминь. Никогда не сдавайся. И вытри сопли. Понимаешь? Вытри сопли и скажи, все нормально, и я никому не дам вникать в мою ситуацию и рушить мою веру. Некоторые, ой, как он проповедует. А я не знаю, как проповедовать, меня никто не учил. Я с улицы пришел, мне Бог сказал, будешь пастор, я сказал, буду. Поэтому слушайте мой месседж. Аминь. А все остальные слова, они просто рушат твои религиозные мозги. Аминь. Да, мы просто все в шоке. Аминь. Мы просто все в шоке. В шоке все. Руслан мне сказал, люди пришли и говорят, нам так ваша церковь не понравилась, она даже на церковь не похожа. Я говорю, наконец-то люди поняли, что я не хочу быть похожим на церковь. Я хочу быть похожим на Иисуса Христа. На церковь не похожа. Спасибо за комплимент. Правильное исповедание. Бог никогда не движется нуждой. Вы слышите меня? Бог никогда, запомните это на всю свою жизнь, Бог никогда не движется твоей нуждой. У всех нужда, у всех болит, у всех печет и у всех трескается. Почему Бог не помогает почти никому? Потому что Бог не движим твоей нуждой. Он движим только одной единственной вещью, это верой. Как этого прокаженного звали, который приехал там, я забыл с этого? Нейман, вот, спасибо. Нейман приехал. Знаете, почему написано в Израиле прокаженных, Иисус даже фарисеям нос утер? Помните этой притчи? Знаете почему, вообще понимаете, почему Иисус сказал им это? Вы знаете, почему в Израиле было сотни, тысячи прокаженных, а один Нейман получил? Потому что один, единственный Нейман не смирился со своим положением и приехал исцелиться от пророка. Потому что девочка маленькая сказала, там Бог. Вы слышите меня? И он сказал, я не хочу быть проклятым и прокаженным. Он не был ни из народа израильского. Он не был даже другом. Они на тот момент воевали с этим царем. Он поперся прямо в самый стан врага в Израиль. И сказал, мне вообще все равно, что вы тут думаете. Я прокаженный, мне сказали, что тут живой Бог есть. И один, единственный Нейман, который не принадлежит абсолютно Богу, получил исцеление, покаялся, еще кучу там грязи сгреб и сказал, я только на ней поклоняться буду. Помните израильский этот, землю? Ну и Гиезий тогда и по шее получил. Потому что пророк сказал, не надо мне золота, не надо мне ничего. Гиезий сказал, ой, какой глупый мой хозяин. Бабло уезжает. Он еврей или не еврей? бабки на тачке едут, и у Гиезия, у бедного, сердечный приступ начинается. Побежал, прибежал и получил потом золотишко, да побольше, побольше. Беленький стал, как Снегурочка. Но что Бог работает с бескорыстными людьми. Бог работает с бескорыстными людьми. Бог не движим твоей нуждой. Он движим верой. Когда ты наоборот перестанешь сюсюкаться и плакаться. И скажешь: здоровый, все будет нормально. И я верю, что жив мой Бог. И Он изменит мою ситуацию. И мне все равно, твои прогнозы, твои и вообще всего Израиля. Я прокаженный, я хочу исцелиться. И один единственный Нейман исцелился. Не говорит ли вам что-то это? Один единственный язычник имел веру. Все остальные: ну что ж, такая воля Божья. Будем ходить без носа и без уши. Безухие. Безухие, да? Да. Будем ходить без ухей. Без ушей. Не будем мы ходить без ушей, а? Проказа первое, что конечности отпадают. Знаете, да, принцип проказа? Нейман сказал: мне надо мои руки, мне надо мои ноги, мой нос и уши точно нужны. И я не дам проказе украсть. Я поеду и исцелюсь. Что ты делаешь, когда приходит проблема в твою жизнь? Ой, это крест, который мне Бог дал. Крест носи. А что к доктору бежишь? Бог же дал крест. Носи. Что ты к доктору звонишь? Знаете, вот у меня христиане просто... Вот, за тебя помолиться? Да не надо, браточек. Уже бабушек 200 молилась. Постилась там пару церквей. Ничего, это мой крест. Ну, смотришь, бабулю, хоп, на appointment везут. Бабулечка, так я думаю, это вроде крест был. Ну, сынок, ты понимаешь? Не понимаю. Ладно, я не об этом. Мы не о крестах. Пятый пункт. 28 стих, 4 царство, с 4 главы. 28 стих. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня? Мне этот пункт, знаете, нравится почему? Потому что у тебя есть дерзновение конкретно Богу говорить: Господь, я себя на это место не ставил. Церковь – это твоя церковь. Я – это твой. И поэтому она должна быть благословенной. И я не признаю неблагословение и неуспех. Не может быть то, что Бог дает, не может оно быть неблагословенным. Вы все со мной? И она конкретно, потому что она была с чистыми мотивами, она подходит и говорит: я у тебя это не просила. И когда я подхожу к Богу и вижу проблемы там или там, я говорю: Бог, я не хочу напрягаться, мучиться, это не моя церковь. А в Библии ты сам написал, что иго мое и бремя мое, что я мучусь, я отрекаюсь мучиться. Я не хочу мучиться. Иго благо, бремя легко, должно быть все нормально. Имя? Я пришел, утружденный и обремененный. И он снял с меня. И теперь иго его легко, и бремя его легко, иго благо. Понимаете? Чего ты мучишься? Значит, ты тащишь что-то не свое. Зачем ты с Иисусом делишься? Он сказал, что я понес все болезни. Я понес всю нищету, все проклятие и всю разруху я понес. Зачем тебе ее нести? А хочется, наверное, да? Пострадать за Христа. Это не то. Абсолютно не то. Мы страдаем за Христа, знаете, когда? Когда проповедуем Евангелие, и тебя начинают атаковать. Вот это называется страдание за Христа. А твой организм должен быть здоров, чтобы действовать во имя Иисуса Христа. Кто из 12 учеников носил крест? Ну, не будем считать Иуду, он ящик носил. Это его крест был. Из 11 учеников, нормальных учеников, кто носил крест? Хромой, косой, там, подстреленный какой-то, глуховатенький, там, апостол Петр, там, или, знаете, то есть, как бы, я не видел. Все были нормальными людьми. Аминь? Так почему в теле Христа столько страданий? Значит, мы смиряемся и живем с этим страданием. И говорим, все нормально, братья и сестры, все нормально. Нет, не нормально. Ты должен быть здоровый и нормальный, чтобы служить Иисусу Христу. Не веришь? Приезжай на энкаунтер. Да, подойдете к людям, она запишет. Тут все схвачено. Ой, люблю я нашу церковь. Хорошо. Другими словами, она сказала, я его не просила. Раз ты мне его дал, ну теперь я его не отпущу. Теперь ты должен, Господь, его исцелить. Она претендовала. 100% она претендовала на полное восстановление. Она не говорит, Господи, головушку исцели, пусть будет парализованненький, но хоть мой будет. Ну ладно, ручки отдай хотя бы с головкой, а так, ладно, пусть лежит. Она сказала, всего, целого, сохранного, нормального, потому что я его не просила, и когда я его получила, понимаете, женщина, которая уже попрощалась с тем, чтобы иметь детей, получает ребенка. Какая это награда для нее? Это может понять только женщина, которая точно в годах заимела ребенка. Она его никогда, никому в жизни не отдаст. Поэтому она стала в пролом. Поэтому я и говорю тебе сейчас об этой ситуации. Потому что серьезнее ситуации, чем сын. И хоронить своего сына нет. Она сказала, не отдам, не похороню. Он мой. Просила ли я у сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня? Дерзновение в молитве приходит. Если он дал, он изменит. А те люди, которые не получали от Бога служение, они пытаются нанять людей, рабочих, заказать группу прославления в рент. Они пытаются проповедников выплачивать, чтобы они приезжали, им церковь поднимали. Потому что Бога в церкви нет. Бога нужно завести. Вы встречали такие церкви? Нет. Не встречали? Там, где Бога завести надо, когда ты приходишь посреди недели, там кошмар. Там все спят и храпят. А когда гость, церковь полная. Бога привезли. Сегодня Бог будет сильней. Приехал проповедник, там, ой, сколько делает. А что ты делаешь? Что делаешь ты? Ну я. Песенки поем. Бог не создал церковь петь гимны. Такое откровение мощное. Точно, наверное, получаете все сейчас, да? Бог не создал нас петь песни. Бог создал распространять Евангелие по этой земле. Исцелять, изгонять бесов, делать чудеса и знамения. Уверовавших будут сопровождать знамения. Ты уверовавший. Тебя сопровождают знамения. Некоторых сопровождают, некоторых будут. Прекрасная вера. Правильную церковь попали, братья и сестры. Последний пункт. 30 стих. Последний 6 пункт, 30 стих. Мы будем заканчивать, время подошло к концу. И сказала мать ребенка, жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел с нею. Смотрите, что здесь 29. Давайте, чтобы понять 30, я прочитаю 29. И сказал он Гиезию, опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди и встретишь, кого не приветствуй. Если кто встретит тебя, кто будет тебя приветствовать, не отвечай. И положи посох на лице ребенка. Другими словами, пророк дает приказание своему Гиезию. Окей? Гиезию. Аллилуйя. И смотрите, реакция женщины. Чего? Ты этого мужика пошлешь? И смотрите, 30 стих. И сказала мать ребенка, жив Господь и душа твоя, не отстану от тебя. Родные мои, неотступность – это черта только сильных людей. Не надо мне проповеднички, мне нужен Бог, который мне его дал. Если он дал через тебя, ты и будешь молиться, пока не воскресишь. Ладно, интересное произошло. Гиезия все равно послали, помните, читаем. Гиезий пошел впереди. Помощник пророка. С жезлом помазание получил. А тебе его Бог дал? Или Елисей? А меня рукоположили. Меня рукоположили. Мне дали жезл. А Бог тебя рукоположил? Окей. И послали рукоположенного в стан. Слушайте дальше. И пошел рукоположенный Гиезий впереди их и положил жезл на лице ребенка. Все исполнил, как сказали те, которые руками полагали. Все исполнило точности. Но не было ни голоса, ни ответа. Мы бесов изгоняем, изгоняем. Они не выходят и не выходят. Потому что тебя люди руками положили. А у меня в команде даже маленькие девочки изгоняют бесов. Не верите? Добро пожаловать на энкаунтер. Люся запишет. Маленький. 18, 19, 20 лет. Я вас найди! И сатана. Серьезно, я не шучу? Спросите у любого. Почему-то слушается. Ой, мы же забыли, она женщина. Точно. Ей же нельзя руки возлагать. А вы не задумывались, почему сатана никогда не спорит с женщинами? Девчата, которые в женской команде освобождения, которые сотни девчат освободили уже женщин. Вообще, дьявол когда-нибудь задал вам вопрос такой: вы женщины, мы выходить не будем. Он, бедняга, орет и текает. Ему все равно, это женщина или мужчина. Потому что ты имеешь авторитет такой же, как мужчина. Потому что за тебя пролита такая же самая кровь, такая же самая. И деторождением никто не спасается. Спасаются кровью Христа. Вечно я влезу. Хорошо. Я хотел закончить вообще-то. С Рождеством. И пошел Гиезий перед них, положил жезл на лице ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему, сказал: не пробуждается ребеночек. А мама это уже давным-давно все знала. Она говорит: я ж тебе не говорил, я ж тебе сказала не посылать этого оболуса. Я тебе сказала, ты, я тебя не отпущу. Она точно знала, кто ей может помочь. Она ему уже давно сказала: жива душа твоя, жив муж, здорово ли все, все нормально, Гиезишка. Беги, беги, родимоньки. Я не к тебе пришла, у меня есть цель. Я буду говорить с тем, у кого есть помазание. И я буду идти к тому, кто может мне помочь. А не к рукоположенным Гиезиям, которые не имеют ни силы, ни призвания, ни помазания. Зато их рукоположили. Ты их штабелями складывай, ни силы, ничего нет. Не верите? Пусть и рукоположенные приедут к нам на энкаунтер, и я первую одержимую девчонку, там минимум там 15-20 бесов будут там сидеть, я сразу подведу к этим рукоположенным и скажу: работайте, родные братишки. Ноль. Они туда даже не приедут, потому что они боятся бесов. Я это встречал уже множество раз. Ой, почему ты так все это атакуешь? Почему? Потому что там нет жизни! Там нет жизни! Там нет жизни! Я рожден на эту землю Иисусом Христом, чтобы распространять жизнь и огонь по этой земле. И ты тоже. Какие-то проповеди странные. Аминь. Аминь. Читаем дальше. И сказала мать ребенка: жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он понял, по ее взгляду, что она точно не отстанет. Так посмотрел на нее, говорит, пошли. Родные мои, в конце всего она получила назад своего ребенка. Вся наша жизнь, все наши усилия должны сводиться к одному. Результат. Вы слышите меня? Все, что ты делаешь в своей жизни, когда Бог приведет тебя, Он никогда не спросит, как ты это делал. Он спросит, что ты делал и что было достигнуто. Когда Бог раздал таланты, церковь, послушайте последний момент очень внимательно. Некоторые говорят, у тебя странные методы, которые не вкладываются в наши мозги. Значит, я не должен служить вам. Я должен служить своему поколению. Он дал мне таланты. И когда он придет, он не спросит, как красиво я пел или как щебетал складно за этой кафедрой. Он скажет, где спасенные души? И если моим вот этим методом, непонятным для многих, достигаются души, именно так и буду действовать. Потому что результаты, вернее, методы оправдываются результатами. Еще раз, методы оправдываются результатами. Спасти человека неправильно нельзя. Если он спасается, значит, он спасся правильно, не так ли, церковь? А у нас нет. У нас спорится с методами. Бог дал таланты. Когда он вернулся назад спросить за таланты, что Бог сделал? Спросил ли он, как эти таланты были заработаны? Нет. Он сказал, я дал 5. Где остальные? Нигде, когда Бог давал дары, таланты, о методах Бог не спрашивает. Не верите? Перечитайте Слово Божье. Нигде. Бога всегда, всегда волновало и волнует то, что Он дал, и то, что ты отдашь Ему, когда встретишься с Ним. Все. Что ты отдашь Ему? С твоим красивым талантом. С твоим красивым голосом. С твоим знанием Библии. Достигает ли твое знание Библии наркоманов, проституток, обездоленных и бездомных и разрушенных семей? Достигает ли твое знание людей? Нет? Переосмотри. Потому что твои таланты будут измеряться только тогда, когда придет Бог и спросит, я дал 2, где остальные? Не будешь ли ты человеком таким, который закопал свой талант? И сказал, я просто его верну. Я сделаю вид, что не пользовался. А Бог сказал, так не бывает. Ты был рожден свыше. Минимум ты должен спасать людей. Минимум говорить о том, что Бог сделал в твоей жизни. Сейчас я хотел молиться о тех. Может быть, даже здесь один или два человека находится. Я хотел помолиться о тех. Людях, о которых я говорил, если ты имеешь проблему со своим сыном. Если ты тот человек, который, может быть, оставил свою мечту и призвание, или ты на грани того, чтобы оставить свою мечту и призвание. Или ты тот человек, который не имеет плода уже долгие годы, и ты хочешь плод. Давайте мы все встанем.